и притом обещали всерьез, надежно, под честное слово, под клятву, хотя ему еще никто и никогда ничего несбыточного не обещал, не предлагал. Это в первый раз. Было трудно не польститься, не клюнуть на такое. Но вместе с тем предложение это было настолько нелепым, самоуверенным и наглым, можешь не верить, я обещаю, я дам, я то, я сё, что в душе Алексея вспыхнуло чувство протеста, как и тогда на Тютчеве, когда этот человек стал ему делать заманчивые и коварные предложения, а он решил поставить его на место, что, безусловно, следовало бы сделать и сейчас, перейдя на изысканный ледяной светский тон. Я весьма благодарен, весьма польщен, поверьте, мне было очень приятно, тем не менее... Однако он не успел высказать вслух даже самого начала этой великолепной тирады. «Позволь, Семен Ильич». Улитин тотчас устремился навстречу, приобнял у порога, почтительно и любовно повел к креслу. «Здравствуй, здравствуй, дорогой Федор Макарыч! Рад тебя видеть, очень рад! А вот, познакомься, наш сотрудник новенький, Алексей Рыжов. Заговорились мы тут с ним». «Рыжов?» — вошедший протянул нетвердую руку. «Будем знакомы, Коевшев». Они все трое расположились в креслах, и теперь Алексей мог, наконец, рассмотреть воочию Федора Макарыча Коевшева, заведующего промышленным отделом «Северной звезды», в кабинете которого он просидел почти 2 месяца, отвечая на звонки, что нет, что болеет, поправляется. Но, судя по тому, что он наблюдал сейчас, до поправки еще было далеко. Коевшев выглядел откровенно плохо, хотя Алексей видел его впервые, и сравнивать было не с чем. Его лицо было измождено, землистого цвета, не кровинки, и какой-то белый налет, нездоровая опушка обметала кожу. И на шее все жилы и вены страшно выпятились наружу, и кисти рук были немощные и бесплотны, как у святого. Все казалось неживым, только глаза его оставались живыми, и в них сквозила боль, как он не старался ее превозмочь и спрятать. «Ну как?» — начал был вежливый расспрос о здоровье Семен Ильич, но не посмел высказать слово «здоровье», тоже понял, что это было бы кощунством, и завершил фразу иначе. «Как дела, Федор Макарыч?» «Дела мои неважные, покойницкие, сам видишь», — сказал Коевшев. «Ложусь под нож на операцию, врачи велят, другой надежды, говорят, нет». А я полагаю, что и тут надежды нет, скорее для порядка, для чистой совести, мол, сделали, что могли. «Это ты зря», — замотал головой Улитин. «Хирурги сейчас чудеса творят, прямо-таки чудеса. Набили они руку, искусились на войне, смело работают, дерзко. Вот мы недавно писали». «Читал, читал, Семен Ильич», — остановил его Коевшев. «Ты о войне заговорил, и я о ней тоже много думаю сейчас. Гляди-ка, что получается». «Ведь я заболел этим еще до войны, сознаю теперь. А на фронт пошел, вроде ничего и нет. Я и забыл о ней, о болезни, под пулями расхаживая, а она обо мне болезнь как будто забыла тоже. Будто она меня на войну отпустила на 4 года, а теперь обратно приходовала. Вот где оно, чудо. Мало мы еще о жизни понимаем, да и о смерти тоже мало». Он торкнулся непослушной, чересчур легкой рукой за борт пиджака, поводил там, вытащил тертую и стертую корочку, когда-то, наверное, красного цвета, а теперь коричневого, запекшегося, как сгусток крови. «Вот возьми, Семен Ильич, партбилет мой. Пехтерев в командировке, в районе, сейф партийный у него на замке, а ты положи пока в свой». Улитин попытался сделать жест протестующий и что-то сказать, но опять не вышло у него, только трепыхнулись ладони, шевельнулись губы, он нахмурился, недовольный собой, взял партбилет, открыл сейф, положил и намеренно долго сопел, запирая его. «А ты мне лучше вот что скажи», — свершив то трудное дело, за которым пришел, чуть оживился Коевшев. «Как там, в Китае?» «В Китае?» Семен Ильич тоже повеселел, обрадовался перемене разговора. Потянулся к краешку стола, где лежали тассовские листки. «Вот, гоминдановские самолеты бомбят плотины на реке Хуанхэ. Дезертирство среди рекрутов гоминдановских частей. США вооружает гоминдановские войска. Но это други семечки, а вот что приняли по радио. Агентство Синьхуа о контрнаступлении Народно-освободительной армии».